Я понял, красавцы пацаны, что остались, не забуду, я крепко пожал им обоим руки. Виталя и Марик расплылись в довольных улыбках. Ну а чтобы и не похвалить пацанов, если есть за что. А вот выпад Егора заставил насторожиться. Если ему не имется, то сегодняшний визит точно не последний. Ну ни хрена себе, сзади послышался возбужденный голос Игоря. Даешь пятилетку за 4 года, я обернулся. Игорь с удивлением рассматривал сделанную на полу стяжку. Хоть Марик и Виталя и были в этом деле новичками и делали стяжку первый раз, но получилось у ребят действительно хорошо. Делали все таки как себе, а не на тяп-ляп. Игорь держал в руках метр, чтобы померить окна в зале. Теперь он убрал рулетку в карман, вытащил бумажник, а уже из него деньги, чтобы рассчитаться с пацанами. «Это вам, мужики», — сказал он, протягивая деньги. «Никогда не думал, что скажу вам эти слова, но спасибо за работу. Старались, дядь Игорь», — довольно заверил Марик. Пацаны взяли деньги, переглянулись. Потом Виталя обсчитал часть и молча протянул мне. Я посмотрел на купюры и покачал головой. «Оставь, будет вам от меня премия за бдительность». Виталя помялся, но деньги спрятал в карман. Я ж и передумать мог. «Так, Игорь», — сказал я, — «теперь надо штукатурку и краску заказывать. Полы подсохнут и можно продолжать ремонт». «Надо то надо, кто ж спорит, Сань», — согласился хозяин и озадаченно поскреб макушку. «Еще бы понять, блин, откуда бабки достать. Цены в магазинах кусаются, а я уже по окнам договорился. У меня, кстати, в гараже у отца осталась штукатурка», — подал голос Марик. «По дешевке могу отдать, что есть. Думаю, на зал там точно хватит». Я повернулся к нему, посмотрел чуть дольше обычного и улыбнулся кончиками губ. «Марик, надеюсь, это не как с песком?» «Не», — Марик виновато опустил глаза. «Все окей, Саш, у меня эти добром пол гаража забито». «А что с песком не так?» — заинтересовался Игорь. Пацаны сразу напряглись, отступили к стенке на пару шагов, будто планируя пути для отступления. «Нормально все», — заверил я, не став их закладывать. «Малость не докупили сразу, пришлось по второму кругу ходить». Марик за спиной облегченно выдохнул. Если у него действительно осталась штукатурка от отца, это упрощало задачу и экономило деньги Игоря. Я прекрасно понимал, что ремонт — эта штука дорогостоящая, даже если делать по дешевке, все равно в копеечку встанет. «Ты на машине?» — спросил я у Игоря. «Может, съездишь, посмотришь, что там в гараже?» «Гараж далеко», — уточнил он. «Мне ж замеры окон надо снять. Давайте я помогу», — неожиданно предложил Виталя. «А вы пока в гараже смотайтесь. Только покажите, что делать». «Ну давай». Игорь удивился предложению от пацана, которого долгие годы знал с совершенно другой стороны. Игорь снова достал рулетку, объяснил Виталику, какие размеры нужно снять. Пацан был сообразительный и быстро понял задачу, через минуту приступил к работе, записывая результаты в блокнот. Марик с Игорем ушли, и мы с Виталией остались вдвоем. Когда «Газель» уехала, в тишину двора врезался резкий визг тормозов вперемешку со звуком ревущего двигателя. Я выглянул на улицу и увидел, как к входу в зал медленно подкатился летучий корабль. Нет, конечно, но «Ламборгини» с космолетом было очень легко перепутать. Черная, блестящая, с раскосыми фарами и матово-алой полосой вдоль корпуса. Двери поднялись вверх, как у самолета. Из салона со стороны водителя вышел молодой парень лет 25, а из пассажирской двери еще один. Близнецы, точно. Лица, как под копирку, телосложение одинаковое, спортивное. На обоих яркие толстовки, широкие спортивные штаны и кепки с прямыми козырьками. Молодые, уверенные в себе. «О, Саня, здорово!» — окликнул один из них звонким голосом. «Мы тебя узнали». Я молчал, оценивая их с головы до ног. Оба близнеца распылились в улыбках. «Я их видел впервые, а вот они друзья, знакомые, сейчас выясним. Мы тебе писали в личку», — продолжил второй. «Только ты не ответил. Наверное, не увидел или не прочитал», — подхватил первый. «Мы братья Решаловы». Они замолчали и начали смотреть на меня так, будто братья Решаловы должно было мне о чем-то сказать. Может и должно было, но не сказала. «Не узнал?» — вскинул бровь первый близнец, явно удивленно. «Мы ведем канал, 5 миллионов подписчиков. Допустим, ко мне какие вопросы?» — уточнил я, наблюдая, как двери ламбы начали закрываться сами по себе. «Чем обязан?» Близнецы переглянулись, явно озадаченно. «Нам подписчики скинули видео, как ты на стриме магу-карателя затыкал. Ну, ты понял. Мы сразу такие. Вот он, вот наш типаж», и решили подъехать. В этот момент Виталя тоже выскочил наружу, увидел Ламборгини и остановился как вкопанный. «Нифига себе, это чья?» – спросил, не отрывая взгляда от тачки. «Наша», – с улыбкой ответил один из блогеров, щелкнув ключом. Машина игриво мигнула фарами. «Подарок самому себе за 5 миллионов подписчиков». Я видел, как загорелись глаза Виталика. Он бросил рулетку прямо у крыльца, спустился по ступеням и закружил вокруг Ламборгини, как вокруг трофейного танка. «Вы это серьезно на ней ездите? Прям по городу?» «Ага», усмехнулся один из блогеров. «Это еще не самое резвое. Хочешь, прокатим, когда закончим?» Виталя обошел машину кругом, заглядывая под низ, к капоту, на колеса и через стекло в салон. «Она ж 50 лямов стоит», прошептал он со знанием дела. Я посмотрел на машину, потом на близнецов. В голове у меня никак не складывалась мозаика. Я всегда считал, что такая машина – удел тех, кто ворочает схемами, гоняет с охраной, а тут стоят два пацана 20 с хвостиком и говорят, что это их тачка. Может, сынки богатых отцов, как те, кто приезжает в склад оттягиваться. Впрочем, плевать, не мое дело смотреть в чужой карман и гадать, откуда у пацанов бабки на такие недешевые подарочки. «Мы хотим снять про тебя репортаж», — снова заговорил второй. «Хотим сделать выпуск про уличных бойцов, обычных пацанов, которые не продались в угоду хайпу, а остались настоящими. Нам кажется, ты именно такой. Вы про Саню выпуск снимать собрались?» Виталя ж затаил дыхание, когда услышал. «Зовут вас как пацаны?» — спросил я. «Паша», — представился первый близнец. «Леша», — второй протянул мне руку. Мы обменялись рукопожатиями. 5 миллионов подписчиков – это очень серьезно. Я уже начал понимать, как все устроено в 2025. Здесь не важно, кто ты и что умеешь, пока об этом никто не знает. А если узнают, у тебя появляется шанс. И если я действительно собирался идти вперед, мне нужно использовать любую дорогу. Даже если по ней ездит Ламборгини с молодыми братьями Решаловыми. Мы, если коротко, Сань, сказал близнец Леша. Хотим показать, что настоящий боец – это не фрик, не гангстер, а обычный пацан с улицы со своим понятием, который пашет, растет, не прогибается ни под кого и не теряет себя, даже если становится известным, добавил Паша. Так я не звезда, отозвался я, и пока, честно, не горю желанием ей установиться. Вряд ли вы по адресу, мужики, станешь звездой, с уверенностью сказал Леша и подмигнул. Вот увидишь. Тем более, если видео с тобой выйдет на нашем канале. Ага, тогда у тебя шансов не останется. Ну в смысле, чтобы звездой не стать, заверил Паша. Он вытащил из кармана смартфон и открыл у себя на экране какое-то видео. Повернул ко мне, я увидел нарезку, смотрел с минуту. Парни, эти двое, заходили в притоны, гоняли барыг, выводили на чистую воду тех, кто кидает стариков или втюхивает левый товар. В одном из роликов они зашли в общагу и оттуда вытянули девчонку, которую держали на препаратах. Как я успел понять, начиналось все с того, что люди приходили к братьям Решаловым со своей проблемой и они начинали ее решать. «Мы действительно помогаем людям, как ты можешь увидеть», — серьезно сказал Леша. «Если человек оказывается в непростой ситуации, то мы включаемся, разбираем проблему, поднимаем волонтеров. Партнеримся с юристами, ну а где надо просто стучим негодяям по башке», — подхватил Паша. Вообще у них был неплохой тандем, они друг друга хорошо дополняли. Парни действительно делали правое дело. Да, все на камеру, но я видел в глазах этих близнецов искру. Ту, что редко встречаешь сейчас, нигде бы срубить бабла, а как бы помочь людям. Достойно, тут не убавить, не прибавить. «А ты сам как к публичке относишься?» — спросил Леша. «Ну, мы ж понимаем, что ты не из тех, кто в ТикТоке по 10 историй в день постит». «Не из тех», — подтвердил я, — «но против публики ничего не имею. Тогда поработаем, что надо. Ну, допустим, зал покажи», — попросил Паша, уже заглядывая мне до спину. «Мы прежде чем ехать справки навели. Я как понимаю, ты свой зал открывать собрался? Пойдемте покажу», — пригласил я близнецов. Мы прошли внутрь. Блогеры сняли капюшоны, включили камеры. Один вел основную съемку, второй делал фотки. «Возьми тут угол, грязь покажи. Снимай свет от окна, красиво получится». «Да, наверное, красиво по-своему. Выбитые окна, облезшие стены. Здесь будет зал», — сказал я, не заходя на сохнущую стяжку. «Ремонт сделаем, ринг поставим, груши повесим, зеркала. Часть железа куплена, вон в углу лежит. Я кивнул на груду гантелей, блинов и прочей ржавчины. Близнецы снимали все с разных сторон, не пропуская ни одной детали. Здесь уже стяжку залили, через недельку все засохнет, продолжал я. Ага, мы хлам отсюда полдня вытаскивали. Решил дать комментарий Виталя, поглядывающий на близнецов, как на небожителей. Пример того, как меняется место, Леша направил камеру на стяжку. Здесь же раньше был притон. Да, Виталя замялся, смутившись и ответил невнятно да. Тебя, как зовут? Спросил у него Леша. Можешь дать короткий коммент? Близнец перевел камеру на стушевавшегося Виталику. Раньше, начал он, неуверенно. Тут был бардак, бомжи, шприцы. Я сам, ну, дурак был. Связался с кем не надо. Пацан замолчал, видно, искал слова. А потом Саня пришел, Виталя кивнул на меня. И сейчас у меня цель есть. Утром встаю и знаю зачем. Красавчик, хмыкнул Леша доброжелательно и закончил запись. Слушай, Сань, так ты еще, блин, делами правильными занимаешься. Слышь, Паш, тут можно целый выпуск про Санька забабахать. Вполне возможно, откликнулся второй близнец, он уже снимал подсобку. А зал для кого? Для молодежи, ответил я. Леша покопался в рюкзаке, вытащил из него две блестящие банки с надписью «Энерджи» и протянул мне и Виталику. Держите, угощаю. Это что? Спросил я, осторожно поворачивая банку в руке. «Энергетик», — ответил Леша. «Тут витамины, кофеин, ну и все дела, чтобы чувствовать себя бодрячком». «Ты че, не пробовал?» «Не доводилось», — я покачал головой. Виталя уже открыл банку и сделал несколько внушительных глотков. Я тоже открыл банку, чувствуя сладковатый приторный запах и сделал пробный глоток. На вкус энергетик оказался сплошной химией, сладкий, с привкусом аптеки и жвачки. Было ощущение, что выпил гремучую смесь газировки и батареек. Полный состав таблицы Менделеева. Близнецам я ничего не сказал, но и пить эту живую воду больше не захотелось. А вот Виталя выхлебал половину энергетика всего за несколько глотков. «Сейчас короткий сториз запишем», — сказал Леша и, уже в образе, с легкой улыбкой на губах, включил камеру на мобильнике. «Всем добра», — начал он. «У нас готовится особый выпуск». Он крутанулся вокруг оси на 360 градусов, снимая пространство и держа телефон на вытянутой руке. «Кто-нибудь догадается, что будет в этой дыре вместо притона? Готов спорить, что это будет для вас сложная задача? Давайте так, напишите под этим видео комментарий с ответом и 10 счастливчиков, давших правильный ответ, получит по 10 тысяч рублей». Я про себя отметил, с какой легкостью близнец готов лишиться 100 тысяч рублей. Говорил он так, будто для него это были не деньги, либо эти деньги были лишними. А пока подсказка. Продолжил Леша, и вдруг навел камеру на меня. Мы снимаем выпуск про этого замечательного человека. Кто первый узнает его и напишет комментарий, получит полтинник. Дерзайте. Сказав это, близнец прекратил съемку и выдохнул. Вот, начало положено, он запнулся, посмотрел в экран телефона и вскинул бровь. «Саня, а ты говоришь, что тебя никто не знает, вон уже 10 комментариев с правильным ответом». Близнец хмыкнул, нажал что-то на экране и записал голосовое. «Свяжитесь с победителем», — велел он кому-то и отправил сообщение. Потом поскреб затылок и записал еще одно видео. «Мы покажем вам, как Саня сделает из дерьма конфетку, а поможет нам в этом Энерджи. У вас еще есть неделя, чтобы принять участие в нашем розыгрыше BMW. Сколько людей смотрело?» — спросил я, без особого интереса, скорее для понимания, когда близнец снова выключил камеру. Он взглянул на экран. «Больше 4000 за минуту», — Леша повернулся к брату. «Паш, народ заинтересовался. Я до сих пор не мог привыкнуть к таким цифрам. В 90-х, чтобы тебя увидело столько человек, надо было выйти на ринг с чемпионом или попасть в федеральные новости. Теперь просто стоишь с банкой энергетика, в зале без штукатурки, и тебя смотрят, а тебе говорят». Пока я размышлял, Леша и Паша начали что-то негромко обсуждать. Потом Паша подошел ко мне. «Сань, мы тут подумали, надо открыть сбор». «Какой сбор?» – спросил я. «На зал. Попросим спонсора и подписчиков поддержать тебя на ремонт и тут все как следует обставить. Пусть люди поучаствуют в активностях. А зачем? Я не привык просить. Что есть, на то и живем. Железо привезли, руки есть. Остальное потихоньку заработаем», — я покачал головой. Паша посмотрел на меня с интересом. «Сань, тут же дело не в прошении. Это не дайте, это присоединяйтесь. Понимаешь, люди, которые смотрят, хотят чувствовать, что они в деле. типа, я помог, я часть этой истории. Это важно, чтобы люди чувствовали себя частью истории. Зачем нам их этого лишать? Я промолчал, в голове не укладывалось то, о чем говорил близнец. Привык, что если тебе что-то надо, то ты берешь и пашешь, и все. Довольно простой и понятный рецепт по жизни, и, пожалуй, самый правильный. Ну и что, ты хочешь сказать, все, кто даст, сделают активность, делают ее ради чувства участия? Спросил я. Сань, так и есть. И если ты хочешь, чтобы народ тебя смотрел, тебе надо это понять. Близнецы не были похожи на разводил, и вроде говорили понятные вещи, но внутри было ощущение, что это все равно не мое. Да, с мира по нитке, бедному рубаха, но все равно неправильно это. Если ты поставил себе цель, то ты должен идти к ней сам. А вы, пацаны, вообще кто по жизни? Спросил я. Работа у вас какая? Я как понимаю, что не блогерство вас кормит. Паша рассмеялся, как будто услышал шутку. Ну, у нас реклама стоит лям. Хотя сейчас мы ее перестали делать, чисто на спонсорских контрактах двигаемся. Интеграция с казино дает основной заработок. Каждые 10 тысяч новых пользователей через регистрацию, десятка. Десятка чего? Уточнил я. Миллионов, конечно. Ну и Energy, наш главный партнер. Паша кивнул на банку энергетика в моих руках. В голове опять закрутился вихрь мыслей. Близнецы ворочали миллионами, которые получали за разговор с экраном, за банку энергетика в кадре. Я вспоминал отца своего ученика, сварщика шестого разряда. Он вкалывал в две смены, жил в промзоне и считал, что 600 тысяч в месяц – это уже хорошо. Правда, цены в 96-м были совсем другие, за 10 тысяч рублей можно было купить по кило колбасы. А это, по-твоему, правильно? Наконец, спросил я. Ты про что, казино? Подростки же смотрят. Ты им рекламируешь ловушку, после которой можно остаться без штанов. У родителей деньги тягать начнут, это же как наркота. Паша развел руками. Саня, мы же ничего не навязываем. Зритель взрослый, он сам решает, играть ему или нет. Зато на эти деньги мы можем делать рейды, оплачивать юристов, вывозить кого-то из задницы, если надо. Паша говорил искренне и верил в то, что делает, в то, что баланс возможен. Думал, что можно плавать в дерьме и испачкаться, а я знал другое. Любая грязь, даже во благо, все равно остается грязью, даже если обернута в благие намерения. Пацаны, а бабки на зал тоже через казино будете собирать? Спросил я. Ну да, дадим промокод подписчикам, они регаются, а ты взамен ремонт получаешь. По сбору я пас, ответил я. Своими силами обойдусь. Ну, Паша явно замялся. Ты все-таки подумай. Водку вон в магазинах продают, сигареты, но это не значит, что магазин дерьмо, правда. Дерьмом он становится тогда, когда продает водку и сигареты малолеткам, резонно заметил Леша. Так и с казино онлайн. Если тебе нет 18, то вход туда заказан. Там идентификация через регистрацию, понимаешь? Ага, ну а те, кто это правило не соблюдает, мы закроем. Короче, Саня, вздохнул Паша, ты все-таки подумай. А съемки, думаю, мы поэтапно проведем. Прям с самого начала. Как вы с пацанами тут копаетесь, как стены штукатурите, будет сильно. Люди любят, когда из пустоты что-то поднимается. История с нуля, добавил Леша. Вот это цепляет за душу. Ну, значит, приезжайте, когда решите, резюмировал я. Близнец протянул мне руку, чтобы скрепить договоренности. Ладно, дай нам пару дней на подготовку и начнем. Давай только цифрами обменяемся. Мы обменялись номерами телефонов. Хорошо, ждем, сказал я. Только чтоб мешать не начали. У нас тут не шоу, а работа, зал сам себя не построит. Не вопрос. Мы попрощались. Близнецы, как и обещали, забрали Виталю, чтобы прокатить на спорткаре. Ламборгини рванула с места, поднимая пыль. Я поднял брошенную Виталиком рулетку и собрался доделать замеры, как с улицы снова послышался звук работающего мотора. На этот раз газели Игоря. Минута, и в дверях показался Марик. Он влетел, будто за ним кто-то гнался, глаза испуганные, дыхание сбилось. «Саня», — сказал он дрожащим голосом, — «тебе лучше это увидеть». Я не стал спрашивать. Положил рулетку и пошел за ним. Мы вышли из зала. Воздух будто сгустился, и я почувствовал это задолго до того, как увидел. А когда увидел, внутри все оборвалось. Глава 20. Мой мерз стоял у обочины. Все четыре колеса проткнуты. По лобовому стеклу расползлась паутина трещин. Боковые стекла тоже разбиты. На капоте царапина, длинная и глубокая, явно ножом. Пытались вспороть кабана, как консервную банку. Сердце неприятно сжалось. Я молча подошел к автомобилю, открыл дверь. Она поддалась не сразу. Уроды били по ней ногой, оставив вмятины и заломы, а от ударов закусила петлю. Бардачок был открыт. Документы раскиданы. Хорошо, что не порваны. А вот конверт, где лежали деньги, конверт был пуст. Я стиснул зубы, стараясь справиться с охватившим меня гневом. Сжал кулаки до белых костяшек, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Виталя стоял рядом, молчал. Он понимал, что слова тут не помогут, поэтому помалкивал. Я опустился на корточки, провел пальцем по кромке стекла. Острые крошки хрустнули под ногтем. Под дворником заметил записку. Взял, раскрыл вдвое сложенный листок и прочитал содержание. «Это тебе за косяк». Понятно, Егор не угомонился и решил обострить конфликт. Решил поднять ставку. Я смял листик с запиской, сунул в карман. Выпрямился, посмотрел на машину. Ярость и гнев, которые овладели мной в первую минуту, начали медленно отступать. Эмоции не самый хороший советчик, действовать надо с холодной головой. «Виталь», я развернулся к пацану, который совершенно ошарашенный стоял чуть в сторонке. «Не в службу, а в дружбу, найди чем тачку закрыть. Не хочу, чтобы он так стоял. Может, ментов вызвать?» — спросил Виталя. «Не надо ментов», — я медленно покачал головой. «Ща поищу», — пообещал пацан и куда-то побежал. Я постоял еще с минуту, разглядывая разбитый мерз. Егор решил попробовать меня на прочность, прогнуть. В 96-м я бы не думал после такого выпада. Просто поехал бы к нему, нашел бы подъезд, открыл дверь его квартиры и переломал бы его ноги в нескольких местах. Еще бы и записку заставил сожрать. Но сейчас не 96-й. Я понимал, что если действовать так, то потом придется скрываться и некоторое время не высовывать головы. Сейчас я не могу себе позволить бездействовать. Но это не значит, что подонок и его дружки, которые сделали это с кабаном, останутся безнаказанными. Я вспомнил, что говорили братья Решаловы про зрителя и его ощущение причастности. Про то, что люди устали быть молчащими свидетелями и готовы помочь и откликнуться в трудную минуту. Что ж, посмотрим, так это или нет. «Виталя», — позвал я пацана, который уже вернулся и приволок с собой какую-то простыню, чтобы ей накрыть мерз. «Ты знаешь, где этот Егор живет?» «Знаю», — замялся тот. «Ты что, к нему идти собрался?» «Сань, в одиночку не советую этого делать, там у него на хате всегда толпа». «Сколько их?» «Человек 10 точно». «Так, че кабана накрываем?» «Погоди, знаешь, как выйти в прямой эфир?» — спросил я. «Вообще фигня, давай покажу». Виталя взял мой мобильник, что-то быстро нажал и протянул телефон обратно. «На, Сань, как будешь готов, нажимай начать эфир», — объяснил он. Я посмотрел в экран, там было просто отражение улицы и меня на ее фоне. Понятия не имею, насколько это подходящий ракурс, и иметь не хочу. Я нажал на кнопку «Начать эфир». «Все меня видно?» — уточнил я у Витали. Тот заглянул мне через плечо в экран и отрывисто закивал. Уже первые люди присоединились. «Подожди минутку», — прошептал он. «Пусть еще присоединятся, ну чтобы побольше было». «Добра, народ, меня зовут Саша», — я приветственно вскинул руку. «Сейчас, давайте минуту подождем, мне умные люди подсказали, что народ еще должен подтянуться». В комментариях внизу сбоку народ поставил плюсики и пальцы вверх, выражая свое согласие немного подождать. Виталик дал правильный совет. С каждой следующей секундой количество зрителей трансляции только увеличивалось. Конечно, речь шла не о тысячах людей, как у маги или у близнецов, но количество моих зрителей перевалило за сотню. «Всем добра, кто присоединился», — поприветствовал я остальных. «Мужики, спасибо, что уделили время, есть разговор». Я поймал себя на мысли, что впервые в жизни разговариваю на такую, мягко говоря, немаленькую аудиторию. Да, раньше приходилось вещать перед учениками, но их было от силы 20 человек, а тут уже под 200 зрителей, никого из которых я не знал. Однако число зрителей продолжало расти, меня слушали. «Мужики», — продолжил я стою здесь один, у своего зала. Кто не в курсе, поясню. Я повернул камеру телефона и показал помещение, коротко рассказав суть. «Так вот, есть те, кому мой зал и в принципе моя деятельность встала поперек горла. Я говорю не потому, что жалуюсь, а потому что молчать больше нельзя». И я пересказал достаточно подробно суть нашего конфликта с Егором. Посыпались гневные комментарии в его адрес. «Да, я про это и говорю, что по его мнению, чтобы открыть здесь зал, Я должен у него разрешение спрашивать и интересоваться, как себя вести. Только не будет так, и пока я здесь, он не будет пацанов и девчат ядом травить. И мне не важно, кто за этим стоит, продолжил я. Наглеть я им не позволил, но с первого раза меня не услышали. Я перевел камеру и показал разбитого кабана, чтобы по ту сторону экрана поняли суть послания, которое я получил. Вот их мне ответочка прилетела за то, что я встал поперек и помешал делать деньги. Думают, наверное, что они меня сломают таким выпадом. Рассчитывают, что я проглочу, потому что один. Я замолчал, почитал комментарии, в которых подписчики обрушились на Егора и его прихвостней. Люди писали, что ты не один, что такое не приемлют. Так вот, пацаны, из любой ситуации есть выход. Я могу сейчас это схавать и дальше терпеть, а могу, что я и сделаю, наведаться к негодяям и объяснить уже по-другому, что такие гуси не взлетают. Молодой, я перевел камеру на Виталю, говорит, что их там с десяток человек. Виталя согласно закивал, засмущавшись. Я вернул камеру к себе, но я так предположу, что если пойду туда один, то доходчиво не получится объяснить. Но если я промолчу, значит соглашусь, а с этим я соглашаться не собираюсь. Адрес знаете. Кто располагает желанием и временем почистить округу от этого дерьма, добро пожаловать. Я буду ждать у зала в течение часа. Только запомните, пацаны, мы идем их не бить, а культурно объяснять. Другой вопрос, что никакого другого языка, кроме языка силы, они не понимают. Жду. Я вышел из эфира. Все, что хотел, сказал. Теперь посмотрим, сколько человек будут готовы проявлять активность не только в комментариях в интернете, но и в реальной жизни. Я взглянул на время на экране мобильника, засек час. Виталя помог натянуть тряпку на кабана. Ситуация, конечно, так себе, но будем ее исправлять. Сань, мне бы и в голову не пришло так сделать. Покосился на меня Виталя. Я улыбнулся и почему-то вспомнил, как в мое время тоже собирали народ на стрелку. Двор на двор, район на район. Теперь вопрос, а придет ли кто-то вообще? Вот и посмотрим. Я стоял у входа в зал, прислонившись плечом к косяку. Прошло, наверное, минут 10 с тех пор, как мы вышли в эфир. Я не ждал чуда. Если честно, ждал одного-двух человек. Таких, кто не поленится, не побоится и не отмахнется. Потому что, если снова проводить параллель со стрелками 30 лет назад, то тогда ты знал людей лично. А сейчас по никам и по аватарке. Вдалеке послышался резкий, короткий визг шин. Старые амортизаторы тяжело осели, и черная в круг тонированная лада с номерами Кстора встала возле зала. А еще говорят, что джигит не джигит, если он как трусливый шакал от врага побежит. Играла из динамиков. Да, да, да, да, да, это Кавказ. Из машины вышло сразу пятеро бородатых мужчин со свирепыми взглядами, с накачанными шеями и короткими стрижками. Саня, брат, здорово. Я поздоровался с пацанами. Они взглянули на накрытого тряпкой кабана, и не сомневаясь ни секунды, открыли багажник лады, откуда достали травматы. Показывай гниду, брат. Мужики, стопорите. Я объяснил им, что не преследую цель никого ломать или использовать огнестрел. Чем тогда мы будем лучше, чем они? Давайте сначала дадим шанс им одуматься и, например, самим оформить явку с повинной в отдел полиции. А если не одумаются, брат, тогда поломаем и потом отвезем в отдел, улыбнулся я. Через пару минут встала вторая машина, потом третья. Из одной вышли сразу трое, ребята в темных шапках, спортивных куртках. Поздоровались, не лезли с расспросами, просто стали рядом, ожидая в полной готовности. Следом подъехал Пассат с ленинградскими номерами, потом Солярис, потом большой внедорожник. Приезжали ребята не в самокатах, кто-то на такси. Толпа быстро росла. Уже через 15 минут перед залом стояло 30 человек. Я поблагодарил пацанов за то, что откликнулись и не остались в стороне. Для меня появление такого числа народа стало полной неожиданностью. «Ну куда идти, Саня?» Последовал вопрос. Виталя, который знал адрес, сориентировал, что барыги засели в пятиэтажке за школой. Я окинул взглядом толпу серьезно настроенных людей. «Ну что, мужики, идем». Виталя шел впереди, вслед за ним шел я, а затем и все остальные. Наверное, со стороны, шествие выглядело внушительным. 30 человек как-никак, ни у кого не было оружия. Я объяснил братьям на приоре, что пистолеты здесь явно лишние, даже брать их с собой не стоит. Прохожие с любопытством смотрели на нас, переходили на другую сторону дороги, от греха подальше. Но бояться нас не следовало, бояться должны только те, кто решил, что им все дозволено. Пятиэтажка, к которой мы подошли, была старая с облезлой штукатуркой, вонючими мусорными баками у каждого подъезда и с кривыми балконами, увитыми ржавыми антеннами. Перед подъездом сидели три бабки, как часовые, с сумками, платками, руками на коленях. Они посмотрели на нас с любопытством и тревогой одновременно, но с места не сдвинулись. «Добрый вечер, бабушки!» «Добрый, сынок!» – настороженно сказала одна, щурясь на меня полуслепыми глазами. «Вы чего такой оравой пришли? Бить что ли кого собрались? А это как получится? Подскажите, говорят, тут наркоманы засели?» Доброжелательно улыбнулся я. «Господи!» – вздохнула другая бабушка. «Они нас жизни лишили, милок. Вон один из них все утро в палисаднике копался, как собака». Старуха махнула рукой в сторону клумбы, где цветы были вытоптаны, а земля действительно была перерыта, как от рытья лопатой. «Зачем?» – уточнил я. «Что-то прятал небось, а другой полуголый бегал, волосы драл», – присоединилась третья старуха. «Мы уже боимся в магазин выйти, а милиция рядом. Пункт участкового вон за углом», – пожаловалась первая бабуля. «Да только участковый глухой и не слышит нас, козел», – буркнула вторая старуха. «Я посмотрел на пристройку старца дома. Так и есть, здесь находился опорный пункт полиции, прямо в доме. А где они сейчас?» – спросил я, возвращая взгляд на старух. «Вон там, первый этаж, вон то окно с тряпкой». Я кивнул, увидев окна. «Спасибо». Мы подошли ближе. У подъезда, в котором находилась квартира Егора, воняло мочой и какой-то тухлятиной. На первом этаже, в квартире Егора, окна были завешаны плотной темной тканью. Лавочка у подъезда вся исцарапанная, поломанная. Входная дверь железная, облезлая мда. Из пристройки опорного пункта вынырнул участковый. Молодой, в форме, с папкой под мышкой, с лицом человека, который только что поел и рассчитывал спокойно дожить до конца смены. По крайней мере, мент до сих пор что-то жевал. «А что такое?» – выпалил он. «Что за сборы несанкционированные? Где разрешение?» Я шагнул навстречу, выходя из толпы. «Это у тебя надо спросить, что такое? Мы на «ты» не переходили». Уставился на меня участковый. «На «вы» разговаривают с теми, кого уважают, а у тебя уважения у меня нет», – отрезал я. «Под твоим носом ядом торгуют, а ты, выходит, ничего не видишь». «Каким ядом? Это нормальные ребята, никого не трогают». «Вы че разошлись-то? Нормальные?» Я сделал шаг ближе. «Они только что мою машину разнесли, стариков держат в страхе, пацанов подсаживают на дрянь. Ты называешь их нормальными?» Мент отвел глаза, пытаясь подобрать слова. «Ну вы давайте без самоуправства, я сейчас вызову группу». Я приблизился к нему почти вплотную. «Ты чего творишь, мент, или ты их крышуешь?» Он побледнел, закивал головой, как болванчик. «За такие слова сядешь». Я сдержался, чтобы тут же, в продолжении диалога, не вырубить этого оборотня. «Я то сяду, а вот он ляжет». Сань шепнул Виталя и тронул меня за плечо. «У него камера на груди». Я перевел взгляд точно. Маленький черный глаз, мигающий на полицейской форме. «Понятно. Значит, запишет, как я на него наехал, а все остальное вырежут к чертовой бабушке. В случае чего покажут только нужный фрагмент, и будешь потом доказывать, что ты не верблюд. Я тебя услышал, я сделал шаг назад, но ты сейчас не гражданин, а сотрудник при исполнении. Ты получил информацию о правонарушении и обязан действовать. У тебя есть минута, чтобы вспомнить, зачем ты носишь погоны. Пацаны, все 30 человек, стояли у меня за спиной, взяв нас в полукруг». Участковый молчал. Он посмотрел на дверь подъезда, потом на нас, заживал нервно губу. Он все понимал, но между службой и привычкой, выбрал привычку. Делать он ничего не собирался, только хмурился. Те, кто стоял со мной, уже начинали переглядываться. Я знал это ощущение, когда ты собрался, когда вся кровь в теле кипит и требует действия, но тебе преграждают путь. «Расходитесь». Наконец, выпалил участковый. «Хорошо, дальше будет по-другому», я пожал плечами. Попросил пацанов разойтись по двору. Часть парней подошла к окнам. Остальные вместе со мной собрались заходить в подъезд. Я приготовился набирать номер квартиры на домофоне, в то время как участковый спешно выхватил свой мобильник и начал куда-то звонить. И тут на весь двор раздался знакомый уже гул выхлопа спорткара. Ламборгини братьев Решаловых подъехала прямо к подъезду. Из-под поднятых дверей вышли близнецы-блогеры. Паша выскочил первым. «Саня, он подошел ко мне, а чего сразу не сказал?» Я не успел ничего ответить, как Паша достал мобильник и, не спрашивая участкового, включил съемку, навел камеру прямо на него. Сотрудник, как вы объясните, что у вас под боком работает точка сбыта? Вы об этом знали? Спросил Паша. Участковый растерялся, но быстро собрался. Без комментариев, буркнул он, отворачиваясь, и продолжая делать вид, что с кем-то разговаривает по телефону. Паша обошел его, сунул камеру ему прямо в лицо. «Прошу вас пресечь правонарушение. Камеру убери», – процедил мент. «Съемка в общественном месте не запрещена. Представьтесь, пожалуйста, я хочу убедиться, что разговариваю с сотрудником полиции», – отрезал близнец. Участковый нехотя достал удостоверение, показал его быстро и тут же убрал. «Я не успел прочитать», – спокойно сказал Паша, повернулся к брату и попросил. «Леша, позвоните в полицию. Пусть присылают наряд и сразу сок». Близнец снова вернул внимание к участковому. «Покажите еще раз до полного ознакомления. Я не успел ознакомиться. И сразу предупреждаю, что если вы отказываетесь реагировать, то вызывайте ответственного. У нас с вами возникла конфликтная ситуация». Участковый стоял, как вкопанный. Понял, что вывернуться не выйдет. Заметно перепутанный, он повернулся к домофону, набрал номер квартиры, который, судя по всему, хорошо знал. Трубку домофона никто, естественно, не взял. «Есть ключи от подъезда?» «Я увидел двух пацанят, игравших в войнушку с игрушечными пистолетами, когда мы пришли». «Да-да, открой, пожалуйста». Мгновение, и дверь подъезда оказалась открыта. Участковый, бледный как полотно, зашел внутрь. Застучал в дверь квартиры Егора. «Граждане, откройте! Немедленно откройте! Полиция!» За дверью будто умерло все. Я подошел ближе, встал рядом с участковым. «Ты дурака не включай, сообщи, что это твое законное требование, а слушаются и пойдут по статье». «Да, я требую», — проблеял мент и сглотнул. Но все понимали, что дальше ничего не будет. Он не собирался идти до конца, просто делал вид и всячески пытался сгладить острые углы. И те, кто за дверью, это тоже знали. Леша отвел меня чуть в сторонку. «Ну че, Саня, сами мы внутрь проникнуть не можем. Это уже будет беспредел. Ждем наряд». Я думал недолго, вспомнил про малолеток с игрушечным оружием во дворе. Вышел во двор и подозвал к себе того самого, кто помог открыть дверь в подъезд. Пацаненок держал в руках игрушечную гранату. Старая, пластиковая, с облезшим корпусом и выщербленным кольцом. «Можно на минутку?» Он протянул игрушку. «Только верни, ладно?» «Обязательно». Я взъерошил пацану волосу, подошел к окнам квартиры Егора, где была открыта форточка, трижды постучал по стеклу. «Мужики, я вот че думаю, что с ними церемониться», — сказал так, чтобы внутри квартиры тоже было слышно. «Взорвать к черту и все», — сказал и закинул в открытую форточку гранату, попав в щель между тряпкой и стеклом. Граната провалилась внутрь. Прошла секунда, а потом из квартиры донеслись крики и грохот. Дверь распахнулась, и наружу вылетели несколько человек, толкая друг друга, матерясь. Один босой, второй в куртке на голое тело, третий с каким-то пакетом в руках. Сборище, блин. Что их обвели вокруг пальца, уроды не сразу поняли. Но когда таки сообразили, что взрыва не будет и попытались отыграть все назад, я подставил ногу, не давая им закрыть дверь. «Здорово, мужики», — хмыкнул я. Глава 21. Поначалу эти товарищи пытались показать свой характер. Дерзость так и перла из их выпученных глаз, пока они стояли, преграждая путь на лестничной клетке. «Че такое?» – агрессировал один. «Проблемы у кого какие?» – дышал ядом второй. Но хватило всего одного взгляда за наши спины, чтобы вся бравада испарилась в одно мгновение. На лестнице уже собирались крепкие парни в спортивках. Одни уже стояли, спокойно поглядывая в сторону входной двери, другие поднимались снизу, уверенно и тяжело ступая по бетонным ступеням. Барыги переглянулись, нервно переминаясь с ноги на ногу. Численный расклад сил был уже не в их пользу. «Ну а мы пришли сюда не беседы вести. Они хотели проблем, и мы пришли их создать. Прямо сейчас». В квартиру мы влетели без церемоний. Барыги даже толком испугаться не успели. Наши ребята-общественники быстро и четко расставили их вдоль стены лицом вперед, заставили завести руки за затылок и широко расставить ноги. Кого-то пришлось вразумить красным словцом и тумаком. «Не без этого. Стоим спокойно, не дергаемся», — спокойно и уверенно сказал близнец Леша, проводя взглядом по шеренге барыг. Я осмотрелся в поисках Егора. Его среди пойманных не оказалось. Егор тоже не медлил, сразу понял, что дело пахнет жареным, и рванул к открытому окну в соседней комнате, пытаясь спастись бегством. Я бросился следом и успел поймать его за пятку, когда тот уже наполовину вылез на улицу. Решеток на окнах первого этажа не было, и барыга рассчитывал встать на лыжи. «Стой, сука!» – прорычал я. Егор вскрикнул и со всего размаха приложился лбом об стену, когда я дернул его обратно внутрь квартиры. «Ой!» – насмешливо произнес я, все еще крепко удерживая его за ногу. «Аккуратнее надо быть, друг!» Егор зло выругался и попытался вырваться. «Сидеть!» – рявкнул я. «Еще раз дернешься, и я тебе башку напополам расколю». Я спокойно обыскал его карманы и нашел ту самую пачку денег, недавно украденную из бардачка моего мерса. Пристально посмотрел Егору в глаза, показав ему деньги. «Ты что, падла, не понял в прошлый раз?» Тихо и отчетливо произнес я. «Ничего, теперь поймешь, когда на строгом посидишь». Егор отшатнулся, судорожно огляделся по сторонам и резко схватил со стола кухонный нож с тарелки на тумбе у стены. Кто-то из барыг резал им яблоко. «Отвали!» – процедил он. «Порешаю!» Егор бросился на меня в отчаянной попытке удара. Я отреагировал мгновенно, резко сместился, перехватил его руку и коротким движением выбил нож. Бам! Мощным правым прямым отправил его на пол. Егор упал с глухим стуком, снова ударившись головой о старый паркет и слегка помутнев взглядом. Красноречие у него мигом испарилось. Хотя он попытался подняться, но вестибулярный аппарат уже не работал. Барыга лишь сделал пару шагов на пластилиновых ногах и снова рухнул. В этот же миг в комнату забежали близнецы. Они встревоженно осмотрелись по сторонам, оценив ситуацию. «Что случилось?» – быстро спросил Паша, переводя взгляд на меня. «Ничего, все нормально», – спокойно ответил я, убирая деньги в карман и сохраняя невозмутимый вид. Егор головой о стену ударился. Леша сообразил моментально, заметил лежащий на полу нож, вытащил телефон и начал снимать на видео. «Апа, а у нас тут покушение на убийство», – громко объявил он, направив камеру на нож. «Товарищ участковый», – позвал блогер мента. Паша уже навалился на барыгу коленом, не давая пошевелиться. Впрочем, это было явно лишним. Егор продолжал пребывать в состоянии грогги, а вот участковый не спешил подходить. Я краем глаза заметил, что, воспользовавшись суматохой, мент попытался тихо выскользнуть из квартиры. Уже почти оказался за дверью, когда я резко окликнул его, прервав бегство. «Куда это ты собрался?» Участковый замер, вздрогнув от неожиданности, потом медленно повернулся ко мне, натянув на лицо дежурную улыбку. «Я никуда, просто хотел в отдел позвонить, чтобы ребят вызвать», – пробормотал он, отводя глаза. Я пристально посмотрел на него и, не отрывая взгляда, указал рукой внутрь квартиры. «Вот здесь и звони, а то как же мы с преступниками без тебя разберемся?» «А это я», – он попытался что-то выдавить, но так и не подобрал слов. Нехотя вернулся в квартиру, пройдя мимо меня и встав у стены, словно наказанный школьник. Звонить почему-то передумал. Вел он себя как минимум странно. Тем временем близнецы вывели Егора и оставили на хранение рядом с остальными барыгами. С той разницей, что все стояли лицом к стене, а Егор лежал мордой в пол. «Браслеты на него наденьте», – прошипел Паша менту. «С ножом кидается». Участковый достал наручники и, облизывая губы, защелкнул их на запястьях Егора, все еще до конца не пришедшего в себя. «Ну что, пацаны», – обратился я к задержанным. «К успеху шли и не фартануло. Пора ответить за свои деяния». Ответом стала гробовая тишина и напряженные взгляды в пол. Потом один из них проблеял: «Имеем право не свидетельствовать против себя. Вон как, законы знаете, за законами прячетесь», — хмыкнул близнец Паша. «Только как законы нарушать, так вы в первых рядах. А как жопы пригорают, так все сразу законопослушные. Давайте начнем, товарищ полицейский», — Леша расплылся в улыбке. «Покажи и пример нескольким десяткам тысяч зрителей, как доблестно служат сотрудники МВД». «Да-да-да», – протараторил мент и лениво поплелся по комнатам, демонстративно заглядывая под диваны и в шкафы, открывая ящики и заглядывая под кровати. Я прекрасно понимал, что он ничего не найдет. К барыгам можно относиться как угодно, но назвать их идиотами вряд ли получится. Никто не будет хранить дурь вот так в открытую. Не думаю, что участковый это не понимает. Я боковым зрением увидел, как один из пацанов, откликнувшихся на мой призыв, вытащил зарядку для телефона из сумки, висевшей на ремне через плечо. Я невольно вспомнил, что подобные сумки были популярны среди челноков, они носили их на животе. Зарядку пацан вставил в розетку, но через пару секунд озадаченно поскреб макушку. «Не работает чета», — прошептал он. «В другую розетку вставь», – пробурчал кто-то из барыг, не поднимая головы. «Это давно сломалось». И действительно, когда зарядка была вставлена в другую розетку, все сразу же заработало. Через несколько минут безрезультатных поисков, участковый остановился посреди комнаты и развел руками. «Ну и где тут ваша наркота?» – раздраженно спросил он. «С чего вы, уважаемые общественники, или кто вы там, взяли, что она вообще тут есть? Я ребят знаю, в плохом они замечены не были. Нет тут никакой наркоты», – лениво и уверенно улыбнулся один из барыг, глядя прямо мне в глаза. В его взгляде сквозила наглая уверенность, будто он абсолютно убежден, что никто ничего не найдет. «Я же поймал себя на горькой мысли, что не было бы здесь камеры тысяч зрителей, то участковый мог бы повести себя совсем иначе». Горькая, но правда. По крайней мере, именно так вели себя те, кто 30 лет гадал не служили, а работали в милиции, а подчас даже не работали, а зарабатывали. «Пацаны», — вмешался Паша, убедительно обращаясь к задержанным, «лучше сами признавайтесь, где дурь. Глядишь, наследствие зачтется и сроки скосит за явку с повинной». «Да ничего у нас нет», — нагло повторил тот же самый барыга, даже не пытаясь скрыть насмешку. «Вы нас с кем-то походу перепутали. Потом еще будете извиняться». Участковый тем временем продолжал бессмысленно открывать шкафчики и тумбочки, явно раздраженно, показать, что мы впустую тратим время. После очередного круга по квартире, он остановился и с явным раздражением снова развел руками. «Слушай, ну нет у них действительно ничего. Всю квартиру перерыл, а дурью и не пахнет. Хотите, сами со своей камерой пройдитесь». Я уже не слушал. Стало понятно, что мент выгораживает барыг. Я хмуро осмотрелся, чувствуя, что эти гниды пытаются обвести всех вокруг пальца. Где-то тут был подвох, я это нутром ощущал, но барыги продолжали ухмыляться с наглым видом, абсолютно уверенные в своей безнаказанности. Возможно, что уже сталкивались с подобными облавами и в прошлый раз у них ничего не находили. Взгляд остановился на неисправной розетке. Подозрение закралось в душу само собой. Помнится, еще в 90-е, когда приходилось сталкиваться с подобными мутными делишками, опытные барыги прятали товар именно так, чтобы сразу и не нашли, даже если квартиру перевернуть вверх дном. И розетка это был как раз классический вариант. «Товарищ участковый, на секундочку подойдите», — негромко позвал я мента, подзывая жестом. Участковый с неохотой приблизился ко мне, напряженно поглядывая на розетку, на которую я указывал пальцем. «Чего там такое?» – спросил он без особого энтузиазма, словно чувствуя, что сейчас начнутся проблемы. «Розетку снимите», – спокойно сказал я. «В смысле снимите? Она ж под напряжением, я не электрик», – мент нервно попытался возразить, явно не желая делать то, о чем я говорю. «Делать будешь?» – холодно спросил я, смотря в его бегающие глаза. «С чего бы?» «Паш, фиксируй все на камеру», – перебил я начавшего отнекиваться участкового. Паша тут же направил телефон на участкового, который еще больше сник и беспомощно развел руками, не решаясь что-то предпринять. Перевел камеру на меня, не до конца понимая, что я собрался делать. Я решительно шагнул к розетке, достав из кармана ключи от зала и осторожно подцепил пластиковую крышку. «Эй, не надо нам дом ломать!» Занервничали барыги, когда поняли, куда я полез. «Скажите ему, я аккуратно», с легкой ухмылкой ответил я, уже прекрасно понимая, что сейчас произойдет. Стоило чуть отжать корпус розетки, как оттуда на пол выпал пакет, наполненный чем-то подозрительно знакомым. Я не стал его трогать, чтобы не оставлять отпечатки. Апа! Тут же с удовольствием отреагировал Паша на находку. «А это что у нас такое? Вещество очень похожее на дурь. Что скажете, барышки? Это не наше!» — в панике закричал один из задержанных. «Точно, подбросили!» — тут же подхватил другой, пытаясь выглядеть возмущенным. Я усмехнулся, спокойно глядя на то, как барыги теряют свою наглость, превращаясь в перепуганных подростков. Как мне уже успели сказать, сроки за наркотические статьи в России приблизились к 20 лет в колонии строго режима. Так что бояться было чего. «Ваши или не ваши?» — саркастично протянул я. «В ментовке разберутся. Только вот все на видео записано. Товарищ участковый, фиксируйте». Мент заметно побледнел. С его лица тотчас слетела былая маска раздражения. Собрав последние остатки силы воли в кулак, он принялся медленно составлять протокол, достав из кармана блокнот и ручку. А я с внутренним удовлетворением подумал о том, что знание прошлого все-таки было полезной штукой. Даже в этом странном и не всегда понятном 25-м году у барыг началась паника. Внезапно один из них, до этого молча стоявший у стены, резко обернулся к участковому и закричал: «Ты ведь бабки брал с учера, говорил же, что прикроешь нас, паскуда, а теперь в кусты прячешься, а вот хрен, я тебя тоже сдам». Участковый дернулся, словно ударенный током, и замахал руками, испуганно пытаясь оправдаться: «Ничего я вам не говорил, ничего не брал, вы чего несете, придурки, да я вас сейчас по всей строгости». Но по голосу мента было ясно, что он уже сдал себя сам. Голос предательски дрожал, взгляд метался по сторонам, а лицо покрылось крупными каплями пота. Пацаны из моей группы поддержки было хотели заткнуть барыгу, но я одернул их. Тот явно не все сказал, как это не брал. Продолжал истерично орать он: «Я лично тебе бабки передавал, лично в карман сунул. Проверьте его, ну, проверьте карманы, там полтинник, 9 купюр по пятаку и 5 по штуке. Они клевещут», — тихо проблеял участковый, но в голосе его не было ни капли убедительности. «Карман выверни», — отрезал я. «С чего бы кого вы слушаете? Ты покажешь, что в кармане». Участковый начал пятиться. Я не стал это терпеть и двинулся к нему. «Сань, он при исполнении, его трогать нельзя», — попытался меня остановить кто-то из близнецов. Но я подошел к участковому, схватил за шиворот и достал деньги из его кармана прежде, чем мент успел среагировать. «Я и не трогаю, воротник поправил, а тут деньги выпали», — я коротко пожал плечами. Участковый замер, побелев как мел. У меня в руках осталась вытащенная из его кармана пачка денег. «Твои?» — спросил я. «НН нет». «Пересчитай, Сань», — попросил Леша. Я посчитал деньги, все было ровно так, как говорил барыга, купюры совпадали. Я считал все на камеру, чтобы никаких вопросов попросту не осталось. Барыга не мог знать номинал и количество купюр, если не давал бабки сам. Это были деньги, полученные взяткой за крышевание барыг. «И как часто вы ему платили?» — спросил я у барыг. «Каждую неделю», — признался тот. «А я еще думаю, откуда у него деньги на Гелендваген, вон у опорного пункта стоит», — хмыкнул Леша. «Твой, я тоже видел у опорного пункта гелик, но даже в голову не могло прийти, что это машина участкового. Паш, звони адвокату, мы этого товарища до конца обработаем. Оборотень в погонах, не иначе». Леша обернулся к брату. «Вот такие правоохранители у нас работают в органах, которые крышуют торговцев ядом. Ну что, есть что сказать в свое оправдание, товарищ участковый?» Мент испуганно озирался, губы его что-то шептали, но ни одного внятного слова так и не прозвучало. Глаза закатились вверх, и он тяжело осел на пол, потеряв сознание. Видимо, нервы окончательно не выдержали происходящего. Понимал, какое будущее его ждет. Некоторое время в комнате стояла полная тишина. Барыги угрюмо смотрели под ноги, а я вновь мысленно отметил, что в новом мире 25-го года оборотни в погонах мало чем отличались от тех, с кем я сталкивался в 90-х. Впрочем, судя по тому, как оперативно Леша и Паша действовали сейчас, времена все-таки изменились. Закон стал работать иначе, жестче и четче. И теперь уже никто не собирался спускать подобные вещи с рук. Это не могло не радовать, что управа нашлась и на борзых ментов, подчас ведущих себя, как небожители. Камера и достаточное количество подписчиков опускали таких с неба на землю. Жаль только, не у всех есть нужное количество подписок. «Скорую надо звонить», — вздохнул близнец Паша. «Не хватало только, чтобы товарищ оборотень не избежал ответственности из-за инфаркта миокарда». Блогер набрал номер скорой и поднес динамик к уху. Я же заметил, как пару раз моргнули глаза у участкового. Вот же колорадский жук, блин. В свое время я бы нашел способ, как быстро вывести мента на чистую воду и вскрыть блеф. Но, увы, былые способы не совсем подходили, когда на камеру идет запись, да и сотрудник пока что при исполнении. Думал я недолго, и как ни в чем не бывало, проходя мимо участкового, хорошенько наступил ему на мизинец. «Здравствуйте, скорая, нам нужна карета по...» Близнец не успел договорить, потому что по квартире разнесся вопль мента. «Ай, встань, ты мне палец сломаешь», — заверещал он. «Ой, не заметил, я убрал ногу». Тот схватился за мизинец, прижимая его к груди. «Кажется, скорую уже не надо», — я подмигнул менту. «Простите, Ю, вызов отменяется», — близнец бросил трубку. В подъезде послышался уверенный топот шагов, и в квартиру стремительно вошла следственно-оперативная группа. Впереди всех шагала майорша лет 40 с жестким взглядом и властным видом. Наращенные ресницы, губы вареники и волосы по талию. Естественно, на высоченных каблуках, зато в форме сотрудника полиции. Окинув помещение цепким взглядом, она сразу определила меня как старшего и сухо спросила, что здесь происходит. «А вы кто?» «Стесняюсь спросить», — спросил я у нее. Майор полиции Пигалица Кристина. Она достала удостоверение и сунула мне чуть ли не в лицо. Я пальцем отодвинул от себя корочку. Хотелось сказать, что в мое время так девочки на панели выглядели, но сейчас мода такая. «Что происходит, вами получено в сообщении в дежурку», — спокойно объяснил я. «Возможно, речь об уголовных преступлениях, хранении и распространении наркотиков, взяточничество и превышение служебных полномочий». Она холодно смерила меня взглядом сверху вниз и спросила с явной подозрительностью: «А вы тут вообще при чем? Кто такие будете?» «Мы неравнодушные граждане», — спокойно вмешался Паша, направляя на нее камеру телефона. «Фиксируем все происходящее на видео». Майорша на секунду сжала губы, явно понимая, что спорить сейчас не в ее интересах, и быстро сменила тему. «А где участковый?» «Я-то тут», заикаясь, чуть ли не плача, протянул оборотень, сидевший за диваном. «Только теперь он уже не участковый, а оборотень в погонах», — вставил ремарку Паша. «Это в каком смысле?» — осторожно переспросила Пигалица, нахмурившись. «За деньги барык крышевал, купюры прямо в кармане у него нашли», — пояснил я. «Все записано на камеру», — заявил Паша. Майорша брезгливо скривилась и тут же резко повернулась к своим сотрудникам. «Так, все понятно. Обухов, вызывай скорую. Все лишние немедленно покидают место происшествия». «Это вы сейчас серьезно?» — удивленно спросил я. «Я вообще-то заявитель». Кристина натянула на лицо профессиональную улыбку и произнесла тоном, не терпящим возражений: «Покиньте помещение, гражданин. Это мое законное требование как сотрудника полиции. Дальше будем разбираться уже без вас». Я нахмурился и сначала не сдвинулся с места, собираясь протестовать, но тут Паша осторожно, но настойчиво взял меня за локоть. «Пойдем, Сань, все нормально, я потом объясню тебе, а то сейчас тебя по 19-2 в отдел увезут». Я нехотя вместе с Пашей двинулся к выходу. Остальные наши ребята тоже медленно потянулись за нами, оставляя квартиру на откуп оперативникам. Уже в дверях я обернулся, встретившись взглядом с майоршей, которая спокойно смотрела нам вслед. В ее глазах читалась твердая решимость разобраться в ситуации так, чтобы вопросов не осталось ни у кого. Майорша явно была опытнее, умнее и опаснее, чем участковый. Когда мы вышли во двор, я раздраженно выдохнул и повернулся к Паше. «Тоже, похоже, крышует эта сука. Сейчас все следы подчистят и скажут, что нашли не наркотики, а какой-нибудь сахар или мел. Нельзя попускать, они прикроют своих». Паша уверенно усмехнулся и покачал головой. «А вот ничего у них не получится, брат. Почему ты так уверен?» Я удивленно взглянул на него. Паша молча показал мне экран своего телефона, на котором шла онлайн-трансляция нашего маленького мероприятия. «Видишь», — он ткнул в один из профилей, смотрящих трансляцию. «Это начальник полиции города. Думаю, он возьмет ситуацию под личный контроль», — спокойно объяснил Паша. «Угу», — я скептически нахмурился. «Только пока он среагирует, они успеют все улики уничтожить. Такие дела долго раскручиваются». «Не успеют», — коротко бросил Паша и указал взглядом на дорогу. В тот же момент с визгом тормозов возле подъезда резко остановился бронированный микроавтобус. Из него молниеносно выпрыгнули бойцы ОМОНа в полной экипировке. Они четко и быстро рванули к подъезду, на ходу передергивая затворы автоматов. Через несколько секунд в доме раздались их громкие и властные голоса: «Всем стоять, не двигаться, руки за голову». Я улыбнулся, осознавая, что в этот раз подчистить следы никто уже не успеет. Паша удовлетворенно кивнул, опустив телефон, и тоже широко улыбнулся в ответ. Похоже, реальность оказалась не такой уж безнадежной, как я опасался в начале. Развязка получилась даже громче, чем я мог предположить. Через полчаса двор был забит служебными машинами. Арестовали всех подряд. Барык, бледного как смерть участкового, и даже майоршу с ее следственно-оперативной группой. Все, кто пытался решить вопросики на месте, сейчас в растерянности смотрели себе под ноги, осознавая, что их игра закончилась окончательно и бесповоротно. Последним на место событий прибыл начальник городской полиции, солидный мужчина в строгой форме. Он внимательно осмотрел все вокруг, коротко переговорил с ОМОНовцами и подошел к нам с Пашей и Лешей. Крепко пожал каждому руку, глядя прямо в глаза. «Спасибо вам, ребята, за то, что не прошли мимо», — сказал он спокойно и уверенно. «От имени МВД обещаю, что будет официальная благодарность. Люди должны знать, что есть еще граждане, которым не все равно». Он развернулся и решительно направился обратно к своей машине. Мы еще минуту молча смотрели вслед удаляющимся оперативникам и автозакам, которые увозили бывших хозяев жизни. Я повернулся к пацанам, которые в трудный момент не отказались прийти на помощь и теперь стояли рядом, явно довольные исходом операции. «Парни, спасибо, что не остались в стороне», — сказал я искренне, хлопнув ближайшего из них по плечу. «Саня, ты, если что, сразу маякуй», — ответил один из ребят, остальные согласно кивнули. «Мы всегда поможем, чем сможем». Я кивнул в ответ и повернулся к Паше и Леше, которые уже ждали меня в стороне, чтобы попрощаться. «Вам отдельное спасибо, мужики», — серьезно сказал я, пожимая им руки. «Без вас вообще бы ничего не вышло. Я не был в курсе некоторых нюансов и не знал, что менты так боятся камер». «Да ладно тебе, Саня», — вздохнул Паша. Мы рассмеялись, хлопнули друг друга по плечам и разошлись. Их ламба рванула прочь со двора. Я про себя отметил, что сегодняшняя ситуация показала, что люди остались людьми, и правда все так же стоило того, чтобы за нее бороться. Когда мы с Виталий вернулись обратно в зал, на входе уже стояли Марик с Игорем и о чем-то оживленно спорили возле выгруженной штукатурки. Игорь, заметив нас, махнул приветственно рукой. «Мужики, все нормально, штукатурку привезли. Подошла идеально, еще и по дешевке сторговались, да Марик», — Марик показал большой палец, довольный, как объевшийся сметаной кот. Судя по всему, сделка подучилась обоюдно выгодной. Я улыбнулся, но настроение у меня было уже не то. Игорь сразу это заметил. «Чего случилось? Вы какие-то хмурые. Виталя, расскажи», — сказал я, достав мобильник, который завибрировал в кармане, прерывая дальнейший разговор. Взглянул на экран, звонила Алина. «Сань, у нас тут траблы, похоже, серьезные», — голос Алины был напряженным и взволнованным. «Можешь срочно подъехать? Сань, меня какие-то козлы». «Что за траблы?» «Я уже знал, что траблы в переводе на русский – это проблемы. Конкретнее скажи. Улица Лескова, дом 13. Саш, скорее». Алина тут же бросила трубку, и я остался стоять, глядя на экран мобильника. «Что там такое?» — спросил Игорь, глядя на меня с тревогой. «Не знаю пока, но что-то нехорошее», — ответил я коротко, убирая телефон в карман. «Мне надо отъехать. Помощь нужна», — тут же предложил Виталя, пристально на меня посмотрев. Я покачал головой, стараясь выглядеть спокойнее, чем на самом деле. «Сам разберусь. Если что, позвоню. Гляди аккуратно, Саник», — предупредил Игорь. «Звони, если надо будет подтянуться». Я, не теряя времени, заказал такси, к чему уже также приловчился. Сегодняшний день явно не собирался отпускать меня просто так, подкидывая все новые и новые проблемы. Но думать об этом было некогда. Надо срочно ехать к Алине и понять, во что она там опять успела ввязаться.